Задание 29.2. Санауиюн, санауиюн. Саджинун, саджинун. Салибун, салибун. Сара, сара. Насрун, насрун. Асасун, асасун. Хасисун, хасисун. Расисун, расисун. Абисун, абисун.